«Да как же это вышло?» — спросил я, охваченный восхищением. «Что вы разгадали тайну библиотеки, находясь снаружи, тогда как изнутри ничего разгадать не удалось?» «Так и Господу известно все в этом мире, ибо все зачато в его помышлении, то есть извне, еще до акта творения. А нам законы мира невнятны, ибо мы обитаем внутри него и нашли его уже сотворенным». «Значит, чтобы познавать вещи, надо рассматривать их извне?» «Рукотворные вещи, да. Мы воспроизводим в нашем сознании работу Творца, но не природные вещи, ибо они не суть творения наших рук и разума. Но для библиотеки это правило годится, да?» «Да», — сказал Вильгельм, — «но только для библиотеки. Теперь пойдем отдохнем. Я не способен ничего делать до завтрашнего утра, когда, надо надеяться, все-таки добуду зрительные стекла. Поэтому предпочитаю раньше лечь и раньше подняться. Кроме того, мне нужно подумать. А ужин?» «Ах да, ужин. А время ужина кончилось. Все монахи уже на повечерии. Но кухня, наверное, еще не заперта. Поди, поищи. Не осталось ли чего?» «Украсть?» «Попросить у Сальватора. Он же теперь твой приятель. Но тогда украдет он?» «А ты что, сторож своему брату?» — ответил Вильгельм, подобно Каину. Но я догадался, что он шутит и на самом деле желает сказать, что Господь милостив и благ. С тем я и пошел разыскивать Сальватора, которого обнаружил на конюшне. «Какой красивый!» — начал я, кивнув на Гнетка и таким образом завязывая беседу. «Хорошо бы на нем прокатиться!» «Не моги, аббатов! Притом на то и дело не один кровный жреб, иной так уж годен. Зри Авамо, третий в конях!» Это он хотел мне указать третьего справа коня. «На что же годен этот третий в конях?» — спросил я, посмеиваясь над его дурацкой латынью. И Сальватор открыл мне странные вещи. Он утверждал, что может заставить любого коня, даже самую дряхлую, ледащую скотину, скакать так же скоро, как скачет гнедок. Надо подмешать коню, ковсу, одну травку, называется сатирион, предварительно хорошенько размолов, а потом натереть бабки оленьим жиром. Затем надо сесть на коня и, прежде чем пускать, поворотить его мордой к востоку и трижды шепнуть в ухо заклятие «Гаспар, Мельхиор, Мелисарт». Конь рванет во весь опор и за час одолеет путь, на который Гнетку потребно 8 часов. А если еще иметь ожерелье из зубов волка, которого сам конь забил копытами на скаку, и надеть ожерелье на коня, он весь свой век не будет знать устали. Я спросил Сальватора, испытал ли он эти средства. Он отвечал, подозрительно озираясь и дыша мне прямо в ухо. Пахло от него очень дурно, что испытать эти средства непросто, потому что с некоторых пор сатирион выращивают только у епископов и их дружков-рыцарей. И те, и другие вовсю укрепляются отменным зельем. Я решил прервать эти речи и сказал Сальватору, что сегодня учитель намерен читать кое-какие книги в келье и хотел бы поесть у себя. «Мигом», — ответил тот, — «сыр вам под одеялом». «Как-как?» «Просто. Надо сыр, чтоб ни стар, ни кисл. Его ломтями, квадраты или как любишь. Туда жир, масло, свинье сало, чтоб печи в печи. Вокруг хлебцы. Вовнутрь суй еще козий сыр. Да для сласти, что дашь, сахар, корицу. Спекши мигом брать, жевать с огня». «Что ж, пусть будет сыр под одеялом», — сказал я на это. Сальватор удалился в направлении кухонь, велев мне дожидаться. Вернулся он через полчаса, неся блюдо, укрытое салфеткой. Пахло приятно. «Тебе», — сказал он, протягивая блюдо и фонарь, доверху заправленный маслом. «Это зачем?» — спросил я. «Мне что?» — отвечал он с сонным видом. «А вдруг твоему магистру идти нынче, где темно?» Сальватор, безусловно, знал больше, чем можно было заподозрить. Я не стал разбираться, что еще ему известно, и понес Вильгельму провизию. Мы закусили. Потом я ушел в свою келью, по крайней мере, так предполагалось. Но я хотел все же повидать Убертина, и поэтому тихонько возвратился в церковь.